Глава 11. Практики для развития радости. Учение о четырех безмерных можно свести к одной фразе — доброе сердце. Просто развивайте в себе доброе сердце. Всегда и во всех ситуациях. Патрул Ринпоче. Как нам превратить учение в нечто реальное, в то, что имеет непосредственное отношение к нашей жизни? Как посреди повседневной спешки открыть присущую нам ясность и сострадание? Как поверить, что открытость и майтри доступны нам в самые сложные моменты нашей жизни, когда мы чувствуем себя покинутыми, несостоятельными или одинокими? Как нам сохранять настрой воина и соединяться с бодхичиттой? Есть простая практика, которую можно использовать в любых ситуациях. Это практика доброго сердца. Она расширяет наш взгляд на мир и помогает помнить о всеобщей взаимосвязанности. Это своеобразная вариация танглена, которую мы выполняем сразу же, не дожидаясь формальной сессии. Кроме того, она также развивает нашу способность радоваться. Суть этой практики такова. Сталкиваясь с болью, мы вдыхаем ее в наше сердце, понимая, что и другие испытывают ее. Так мы лучше осознаем, когда закрываемся от мира и учимся открываться ему. Сталкиваясь с нежностью или удовольствием, мы лелеем это чувство и радуемся ему. Затем мы желаем, чтобы другие также могли наслаждаться им. Если вкратце, то когда жизнь прекрасна, думайте о других. Когда жизнь тяжела, думайте о других. Даже если мы выполняем только эту практику, она принесет неизмеримую пользу нам и всем остальным. Благодаря ей все, с чем мы сталкиваемся, будет способствовать пробуждению бодхичитты. В этой практике можно использовать самые привычные ситуации. Прекрасное утро, вкусный обед, освежающий душ. И хотя наша жизнь наполнена такими мимолетными прекрасными мгновениями, обычно мы упускаем их, забывая, какую радость они могут нам подарить. Итак, в первую очередь нам надо остановиться, обратить внимание на них и ощутить признательность за то, что они возникают. Одно это уже большой шаг вперед. Потом мы думаем о тех, кто страдает, и желаем, чтобы и они испытали такое удовольствие и радость. Практикуя таким образом, мы не должны отказываться от собственного удовольствия. Например, наслаждаясь сладкой клубникой, мы не думаем: «О, как мне не стыдно! Ведь у других нет даже корочки хлеба!» Мы просто смакуем эти сочные ягоды, а затем желаем, чтобы Пит или Рита получили такое же удовольствие. Мы желаем, чтобы все, кто испытывает страдания, испытали такой же восторг. Основой практики может служить любое ощущение дискомфорта. Мы вдыхаем его с осознанием того, что это общая боль, что есть люди, которые испытывают то же, что и мы прямо сейчас. Эта простая практика засевает семена сострадания по отношению к самим себе и к другим. При желании мы можем пойти дальше. Мы делаем пожелание, чтобы конкретный человек или все существа были свободны от страдания и его причины. Так наша зубная боль, бессонница, развод или страх связывают нас со всем человечеством. Одна женщина написала мне, как практиковала в дорожных пробках. Ее обиды и напряжение, страх пропустить важную встречу соединяли ее со всеми, кто, как и она, сидели, нервничая в своих машинах. Она начала чувствовать свое родство со всеми, кто окружает ее, и даже с нетерпением ожидала ежедневного танглена в пробке. Этот простой способ работать с удовольствием и болью позволяет нам в любой ситуации чувствовать связь с другими людьми. Благодаря ему в нас зарождается мужество, необходимое для исцеления нас самих и наших братьев и сестер на всей планете.